Вечеринка длилась несколько часов. Было уже начало 12-го ночи, когда последние гости отправились, наконец, домой. Угощение было обильным и вкусным. Вина тоже было выпито немало. Похоже, все, кто побывал на вечеринке, чувствовали себя довольными и счастливыми. Что касалось Лизы и детей, то они тоже прекрасно провели время. Никто из них не жалел о том, что они вообще это затеяли. Так, во всяком случае, казалось Лиз, когда вместе с детьми она помогала Кэрол носить в дом посуду и загружать ее в посудомоечную машину. Было уже начало первого, и дети давно спали, когда в гостиной неожиданно зазвонил телефон. «Интересно, кто бы это мог быть?» — подумала Лиз, снимая трубку. Сначала она решила, что звонит Хелен, но даже для нее звонок был слишком поздним. Но это оказался Дик Вебстер. Он звонил, чтобы поблагодарить за приятный вечер. «Я так и думал, что ты, наверное, еще не легла», — сказал он. «Надеюсь, гости уже разошлись?» «Совсем недавно», — ответила Лиз, подавляя зевок. Ей не хотелось ставить Дика в неловкое положение, поэтому она слегка погрешила против истины. Правда, дети уже легли, но мы с Кэрол как раз собираемся мыть посуду. А как твои дела? Прежде чем ответить, Дик вздохнул. Ему никогда не нравилось говорить о неудачах, хотя его вины в том, что случилось, не было. Один из подростков умер, сказал он наконец, но второй, я думаю, поправится. Печально, конечно, но ничего не поделаешь, подобные вещи иногда случаются. На самом деле Дик сталкивался со смертью гораздо чаще, чем ему хотелось. Просто он предпочитал не говорить на эти темы с Лиз. Смерть мужа и опасная травма Питера были все еще слишком свежи в ее памяти, слишком болезненны. Но Лиз поняла по его голосу, что он принимает эту смерть гораздо ближе к сердцу, чем хочет показать. «Не представляю, как ты можешь заниматься этой работой», — сказала она тихо. «Кто-то ведь должен ею заниматься. Кроме того, это моя профессия, я сам ее выбрал и никогда об этом не жалел». Дик действительно любил свою работу. Любил за то, что его умения, интуиция, мастерство часто оказывались решающими на весах жизни и смерти. Конечно, случались и неудачи, которые он всегда очень остро переживал, но удач было значительно больше. «Так как насчет кино?» — спросил Дик, неожиданно меняя тему. «Может быть, завтра?» — тут же добавил он, не дав ей ни малейшей возможности отказаться. «У меня наклевывается свободный вечер, что случается довольно редко. Мне бы хотелось, чтобы мы воспользовались этой возможностью, слопаем по пицце, а потом завалимся в кино. Идет? Это лучшее предложение, какое я получала за последние несколько месяцев», — медленно сказала Лиз, все еще не до конца опомнившись после такого решительного натиска. «Нет, мне действительно нравится». «Мне тоже. Значит, договорились, я заеду за тобой в 7. «Значит, до завтра, Дик. Спасибо. Надеюсь, остаток дежурства пройдет спокойно. Спокойной ночи», — пожелал он, помня, как трудно ей засыпалось и какие сны тревожили ее по ночам. Не успела Лиз положить трубку, как в гостиную вошел Питер. Вид у него был заспанный. Увидев, что Лиз улыбается, он удивленно приподнял брови. «И кто это был?» — спросил он. «Один человек», — уклончиво ответила Лиз. И Питер, протерев глаза, посмотрел на нее испытующим взглядом. Внезапно его осенило. «Это был мистер Вебстер, не так ли?» «Скажи правду, мама, это был он?» «Да». Лиз неожиданно смутилась, и Питер просто засиял. «Я же говорил, что ты ему нравишься. Это просто отличная новость». «Что за отличная новость? О чем вы говорите?» В дверях появилась Меган в ночной рубашке. «Почему ты не спишь, позволь тебя спросить?» — рассердилась Лиз. Но Питер перебил ее. «Моему доктору нравится наша мама», — сказал он, не скрывая своего удовольствия. К Дику он питал самые теплые чувства. «Какой еще доктор?» Мег с подозрением уставилась на мать. «О ком ты, Питер?» «О Дике Вебстере, разумеется».